Глава 21. Несколько километров от границы Российская империя, Монгольское ханство. Ашик чувствовал себя не в своей тарелке. Он начал нервничать уже в тот момент, когда его отец, великий хан, призвал его в свою юрту и объявил, что он возглавит нападение на их извечных врагов, в Российскую империю. Ашик уже тогда почувствовал подставу. Почему великое войско не поведет сам великий хан? Но даже если это не так, то право вести армию должно перейти к старшему сыну, сильному одаренному, чуть менее великому воину, чем его отец. Хотя злые языки утверждали, что вскоре молодой Каин превзойдет своего отца в силе и когда-нибудь вызовет его на бой. Но пока они жили душа в душу. Когда же отец сказал, что он пойдет под флагом старшего брата, тут уже интуиция молодого ханского сына принялась вопить, как очумелая. Вишенкой на торте была та армия, что ему предоставили. Это очень сложно было назвать армией. Все провинившиеся семьи, каким-то чудом избежавшие казни от рук импульсивного хана, входили в армию вторжения, как будто намекая на то, что если их не утилизировали раньше, то они самоутилизируются сейчас. Обеспечение армии тоже было не ахти. Нет, хан, конечно, оставил снаряжение личной охране младшего сына и небольшому его окружению на уровне, да даже летучие отряды были снаряжены лучше, чем основной кулак, которым должны были протаранить оборону противника. Единственное, что радовало, хан намекнул, что имперские крепости на пути к Иркутску будут нейтрализованы, и он свое слово сдержал. Но когда они подошли к Иркутску, и у младшего сына уже проснулась надежда, что, возможно, он сможет захватить этот город и вписать свое имя в длинный список великих полководцев, каким на встрече выступили такие силы, которых здесь, в принципе, быть не должно. Как показала разведка, до тех пор, пока она не была уничтожена, город защищал лично герцог Доброхотов. О да, младший сын знал эту фамилию. А еще он знал его прозвище — Алмазный король. Многие аристы не брезговали торговать с ханством, продавая не только такую мелочь, как продукты питания, но даже стратегический товар типа жилеек и оружия. Совсем недавно, кстати, нарушился серьезный канал поставок жилеек со стороны империи. По смешному стечению обстоятельств, их поставщик тоже носил кличку «Король». Вот только Алмазный, в отличие от того, сразу обозначил, что дел с ханством иметь не будет. Чёртов дурак. И вот сейчас он притащил свою элитную гвардию, которая, по сведениям разведки, должна была находиться на 3000 километров севернее. Но это не самое страшное. Когда с левого фланга пошли доклады о неистовой тройке супермощных одаренных, младший сын сперва выругался, а потом решил проверить. Складывалось впечатление, что эта безумная тройка смогла справиться с 8000-ным войском самостоятельно. Их техники были невероятны. Им противостоял самый настоящий, сожри его, бешеный шакал, универсал. Когда в минуты передышки худощавый воин, который держался чуть позади, снял свой шлем, чтобы вытереть пот, и багряные волосы рассыпались по плечам, вот тут-то младший сын и дал славину. Это была цесаревна Ольга. Сомнений быть не должно, это была ловушка. Их заманивали, чтобы перемолоть, как лошадиное говно. И тогда младший наследник великого хана скомандовал отступление. До границы оставались считанные километры, когда впереди идущая машина доложила, что дорогу преградил одинокий человек, стоящий у них на пути. Когда младшему сыну прислали картинку, он удивился. Молодой парень в легкой имперской броне стоял, сложив руки на груди, и улыбался. Он реально улыбался. «Давите его!» — гневно закричал младший сын. Но не тут-то было. Слева и справа на дорогу стали один за другим падать деревья. «А, он решил, что сможет этим нас остановить?» В окружении младшего сына находились новейшие китайские бронеавтомобили с магическими щитами, врубив которые впереди идущие БТРы начали разбивать стволы деревьев в щепки, замедлившись совсем ненадолго. Слева от молодого монгола на экране все еще показывалось лицо странного имперца, который продолжал улыбаться. Его губы зашевелились, он коротко что-то прошептал, и буквально через несколько секунд впереди идущие БТРы вспухли облаками взрывов. Их разорвало. Изнутри сдетонировал магический боезапас. В них врезались идущие на большой скорости два следующих бронированных автомобиля. Бронетранспортер хана еле успел затормозить. Что происходит?» — истерично закричал хан. Ответом на его вопрос были взрывы замыкающих бронеавтомобилей. На узкой таежной дороге хан и его окружение оказались заперты между остовами горящих машин, еще несколько секунд назад бывшими одними из лучших боевых машин в мире. «Выходи, ханский сын, поговорим, как мужчина с мужчиной. Или ты боишься?» — прокричал имперец. И да, он все так же продолжал улыбаться. «Убить его!» — опять закричал хан. Он совсем не хотел выходить из машины. Застучали орудия, вот только юнец с невероятной быстротой сиганул в кювет, и уже оттуда раздался его голос. «Ладно, не хочешь по-хорошему, трусливое чмо, будет по-плохому. Убить его!» Младшего сына, похоже, заклинило. Почему-то этот юнец начал внушать ему самый настоящий ужас. Откинулись люки у БТРов, и оттуда посыпалась ближняя стража младшего ханского сына. Накинутые энергетические доспехи на приличную артефакторную броню, отличное оружие в руках, мощные техники в головах. Что им может противопоставить один безумный пацан-имперец? Его стража ринулась в лес, а слева, на тактическом экране, появились камеры, ведущие прямую трансляцию со шлемов его верных воинов. Вот только буквально через несколько секунд они начали гаснуть одна за другой. Повсюду слышались крики, и эти крики были криками боли и недоумения. Похоже, его опытнейшие ближники понимали, что они умирают, но не понимали, как именно. Всего один раз мелькнула неуловимая молния улыбающегося имперского безумца с занесённым мечом, и сразу после этого камера весело попрыгала по земле, все еще работая на отрубленной голове. «Что происходит?» — дрожащим голосом спросил обескураженный парень. И тут сзади него раздался насмешливый мужской голос, который на идеальном монгольском произнес: «Ну что, сопляк, сам выйдешь или тебе помочь?» Он обернулся и увидел странного полупрозрачного человека, который приветливо улыбался, одной рукой сжимая горло его водителю, а второй проворачивая меч в его лежащем телохранителе. Этот человек был вообще без брони, и, видимо, где-то в процессе боя кто-то из его охранников смог дать отпор, потому что комбинезон был распорот. Нет, никаких особых повреждений бесплотному воину он не доставил, но он оголил левую часть груди, где прямо под ключицей находилась татуировка, вписанный в крест оскаренный череп, знак, которым пугали маленького Ахашика, рассказывая о тех темных временах, когда в любой момент и в любом месте любой провинившийся мировой правитель мог встретить этих ужасных людей, смертоносную и таинственную инквизицию Российской империи. Его отец рассказывал, как с облегчением вздохнул весь мир, когда российский император собственным указом ликвидировал свое смертельное оружие. И вот сейчас перед ним стоял один из этих демонов прошлого. Младший сын могущественного великого хана не смог сдержаться. Он завопил тонко, как девчонка, одновременно почувствовав, как по его штанине потекло что-то горячее. Этот ханский сын оказался еще тем сыкуном. И в буквальном смысле этого слова тоже. Он не захотел серьезно переговорить, и я с болью в сердце активировал план «Б». По этому плану Банши и Призрак проникли внутрь несущихся на полной скорости боевых машин монголов и оставили внутри активированные магические бомбы, тут же вынырнув наружу. Для этого нужно было недюжинное мастерство. Но бывшие инквизиторы оттачивали искусство убивать задолго до того, как мое тело родилось в этом мире. Поэтому все произошло без эксцессов. С двух сторон колонны образовалась пробка, и я попробовал еще раз. Но вместо хана заговорили пушки. «Что же, тогда пора задействовать план С». Я оттянул вырушившихся гвардейцев ханского сына, которых у них в ханстве назывались стражей, в лес, где их порешил совместно с призванными существами. Вот тут, наконец-то, мне достались настоящие соперники. Сильные, одаренные рангом не ниже мастера, они дали мне достойный отпор. Но достойным противникам полагается быстрая смерть, что я и сделал, работая уже на пределе своих сил. Я с трудом продавил силовой доспех ярко украшенного, но тем не менее сильного физика, и после того, как с проткнутым сердцем он не хотел умирать, пришлось ему контрольно отрубить голову. Этот был последним. Я уселся на землю и некоторое время сидел, ожидая, пока у меня перестанут трястись руки. Кажется, мое противостояние с этим миром выходит на новую стадию, и моих таких мощных для этого мира печатей уже недостаточно. А это значит, что настало время снова их прокачать. И снова замкнутый круг. Для их прокачки мне нужны жилейки не меньше голубого цвета, а это второй ранг разломов. Теперь мне придется туда идти, как бы я ни устал, и как бы я ни хотел. С этими мыслями я вышел на опушку, где невозмутимый призрак держал за шкирку пацана, примерно моего возраста, который заливался слезами и соплями, а еще под ним растеклась небольшая, но очень вонючая лужа. «Он что, обделался?» — уточнил я. «Так и есть», — сказал призрак. Сзади раздался короткий вскрик, но призрак даже не улыбнулся. Его боевая подруга заканчивала зачистку. «Мне кажется, или он не очень похож на старшего сына великого хана? Ему же явно не 40 лет», — еще раз осторожно уточнил я. На что призрак молча схватил юношу за руку и, сдернув с него кольцо, перебросил мне. Я внимательно на него посмотрел. Большое массивное кольцо, не артефактное, а что-то типа нашего родового с гербом. «Ну и что из этого я должен понять?» «Сколько воронов ты видишь вокруг свастики?» 7, посчитал я. «Так вот, это 7-й сын хана. Насколько я знаю, на данный момент у него их 15. Но по их обычаям сыновьями считаются только те, кто перешагнул порог совершеннолетия. И несмотря на то, что у него есть еще подростки и младенцы, этот официально считается младшим сыном хана». Я посмотрел на командирский БТР «Монгола», про себя отметив, что штука отличная. Конечно, не буревестники, но вполне сопоставимо с имперскими образцами. «В общем, волк будет доволен», — улыбнулся я своим мыслям, также подумав, что мне важно, чтобы мой волк был доволен. Он компенсирует мою собственную жабу и хомяка. Не ожидал, что в этом мире встречу человека, у которого 2 этих животных выражены сильнее, чем у меня. Но зато я четко понимал, что если я доволен, а волк нет, значит, можно нахомячить немного побольше. В общем, я кивнул на этот броневик и спросил у призрака. «Вон там один ворон. Это же значит, что на машине изображен герб старшего сына?» Призрак, не оборачиваясь, кивнул. «Так и есть. Мелкий приехал под флагом старшего, а это значит...» Задумчиво начал я, чем вызвал усмешку у призрака. «Саша, я не стратег, но даже я понимаю, что это была всего-навсего разведка боем. Думаю, после того, как мы заберем трофеи, мы сильно удивимся их качеству». «Ну, стража этого пацана вооружена на уровне». «Так он какой-никакой, но сын», — улыбнулся призрак. «Это должно порадовать волка. С такой снарягой нашим ребятам будет легко противостоять врагам. Конечно же, если их врагами не будут инквизиторы», — улыбнулся я. «Ага, или барон Галактионов», — не остался в долгу призрак. Мы весело рассмеялись, а юный ханский сын потихоньку перестал хныкать, удивленно глядя на меня. «И что мне с тобой делать?» — осведомился я. «Отец меня выкупит. Он предложит большие деньги», — сказал пацан. «Сомневаюсь, что большие. Хотя думаю, что кое-какие копейки за тебя получить смогу», — задумчиво почесал голову я. «Вот только план был другим, и что-то мне подсказывает, что вряд ли он придет тебя из плена доставать». «Обязательно придет и вырежет весь твой рот до основания», — внезапно вскинулся монгол. Призрак не выдержал и дал ему подзатыльник. Вся только что появившаяся спесь мгновенно куда-то пропала. «Ой, не трынди», — скривился я. «А если серьёзно?» — запал монголу угас. «Он не придет. «Я так и думал. Как ты считаешь, призрак? Вон та одинокая береза подойдет для того, чтобы вздернуть этого ханского трусишку?» «Не надо!» — заорал монгол, и от него начали распространяться новые запахи. «Ну, ё-моё, Саша!» — сказал призрак. «Теперь он еще и обосрался. Я не воин! Я никогда не хотел быть воином! Я хотел быть актером! Завопил пацан, снова заливаясь слезами. Я покачал головой. Бесцеремонно прощупав его потенциал, я понял, что он даже не дорос до магистра. Похоже, этот парень реально не хотел становиться воином, а его папашка так с ним поступил. Хотя, зная кровожадность хана, может быть, из-за этого он так и поступил, считая его позором своего рода. «Пошутил я, пошутил!» — сказал я. «Ладно, пакуйте его». «Волк?» — спросил я в гарнитуру. «Да», — тут же отозвался мой лысый командир гвардии. «Слезай с сосны, уже все закончилось». «Ну вот, а я так хорошо здесь устроился». В наушнике послышался треск. Это волк спускался с высокой сосны, на которую он забрался с огромной снайперкой, и неплохо мне помог, отстреливая врагов. Конечно же, он хотел влезть в рукопашную, но я ему не разрешил. А все очень просто. В настоящий момент я не чувствовал в себе силы защитить всех вокруг себя. Это был риск. Риск оправданный. Себя бы я убить точно не позволил, а волка убрал от греха подальше. «И вызови трофейную команду!» Волк тяжело задышал, не отключая телефон. И вот он уже легкой трусцой, держа за рукоятку для переноса свою огромную снайперку, которую он позаимствовал у штатного снайпера гвардии, оказался рядом. «Неплохие машинки!» Его улыбка была мне бальзамом на сердце. «Значит, мой хомяк сегодня будет спать спокойно». Но тут же улыбка исчезла с его лица, когда он посмотрел на горящие машины. «А можно было не взрывать 4 машины, а обойтись 2?» «Нет, волчара, нельзя», — улыбнулся призрак. «Как будто ты не знаком с инструкцией для спецподразделений по нейтрализации конвоев». «Знаком», — покачал головой волк. «Вот только давалось нам это гораздо большей кровью». Лицо его на секунду потемнело, видимо, от неприятных воспоминаний. Он перевел взгляд на призрака. «Почему таких, как ты, мало было в Империи? А сейчас вообще практически не осталось». Теперь уже посмурнел призрак. «Долгая история». «Мне надо в усадьбу», — я повернулся к волку. «Я думаю, что справлюсь сам. Москаленко преподал мне несколько уроков пилотирования. Думаю, точно долечу. А вы тут дождитесь наших. Сомневаюсь, что кто-то попытается отобрать нашу добычу, но чем черт не шутит?» «Пусть только попробуют». «Вот и я об этом, мой лысый друг», — стукнул я его по плечу. «Все, бывайте». Я повернулся и посмотрел на младшего наследника хана. «Замотайте его во что-нибудь, чтобы он мне салон не изгадил, и закиньте в буревестник. Заберу его с собой, чтобы он у вас под ногами не путался». «Ты что-то говорил про лагерь снабжения?» — осторожно напомнил мне волк. «Точно. Лагерь снабжения. Каменные носороги. Но нет, если я их выпущу сейчас, то они сожрут меня самого. Можно пролететь над лагерем и скинуть их сверху, закосплеив ковровую бомбардировку. Но какой смысл? Да, они разнесут весь лагерь и покерожат все оборудование. Нахрена мне весь этот металлолом? Хотя, с другой стороны, я понял, что и целое оружие этой армии вторжения немногим отличается от металлолома. Так что ладно, возможно, доброхотовцы их разобьют. Ну или пусть бегут, сил у меня больше нет». Усевшись прямо перед центральным входом усадьбы, я отдал Бурбулюсу ханского недомерка, приказав отмыть его и пока посадить в антимагический карцер. Успел дать несколько распоряжений по охране усадьбы, отдал ответный воинский салют чрезвычайно серьезному и гордому собой герою Одину и зашел в дом. Чмокнув в щеку Анну, я очень невежливо помахал рукой императрице, а затем поднялся к себе. Как я не уснул в душе, это было большой загадкой. Давно со мной не было такого. Потом, все потом. Я чувствовал, как физически стонали мое тело и душа, требуя покоя. Но я оттуда выбрался, упал на кровать и отрубился. Когда я открыл глаза, было раннее утро. Я сладко потянулся, задев рукой что-то мягкое и теплое. Это мягкое и теплое недовольно забурчало. Я повернул голову. Рядом со мной лежала моя красавица-жена. Абсолютно голая и чертовски сексуальная. Жена. Какое интересное и все еще новое слово для меня. Надо как-то донести это до общественности. И как интересно, в этих случаях выдаются бумажки. Императрица выписывает. Не то чтобы меня это сильно волновало, но я был уверен, что это волнует Анну. А еще больше это волнует ее бабушку Сару. Блин, баба Сара. Чувствую, устроит она мне Геймвель еще с этой свадьбой. Ведь подарок-то она вручила. Да и подарок надо посмотреть, что там. «Доброе утро, дорогой». «Доброе утро, любимая», — улыбнулся я. «И сколько я спал?» — она улыбнулась. «Почти 3 суток». «То-то у меня во рту такой сушняк». «Да нет, ты просыпался, пил», — кивнула Анна, настоящую рядом на полочке бутылку с моей любимой холодной минералкой. «Ах ты ж мое солнышко! Ты за мной ухаживала!» Нежно поцеловал я ее. Она прижалась ко мне своим теплым телом. Я зарылся головой в ее пахучие волосы. Да, я помнил, что у меня в усадьбе императрица. И, судя по прошедшему времени, скорее всего, и цесаревна. И наверняка сильно взбешённый герцог Доброхотов. А еще отпрыски величайших родов в империи. вместе с единственной принцессой Северного Королевства? И как должен поступить на моем месте любой здравомыслящий человек и законопослушный гражданин империи? Тем более заштатный барон, который только-только начал восстанавливать свой род. Конечно же, он пулей должен лететь вниз и рассыпаться в извинениях, что заставил ждать таких высокопоставленных господ. Вот только буду ли я спешить? Да ни за что. Моя рука скользнула чуть ниже, вызвав у Анны отрывистый вздох. Аристократы, принцессы, императрица. Да какое мне дело до них, когда у меня в руках это очаровательное создание? Пожалуй, я задержусь в этой уютной кровати еще на неопределенное время, и пусть весь мир подождет. Конец книги. Текст читал Александр Башков.